Увеличение в 50 тысяч раз с помощью растрового электронного микроскопа. До сих пор, перечисляя методы исследований, применяемые в криминалистической технике, автор не назвал растровый электронный микроскоп и рентгенофлуоресцентный анализ. Сделано это специально, так как дальше эти методы, как особо эффективные, описываются более подробно. Как уже говорилось, микроскопия как метод чаще всего используется при криминалистических исследованиях. Почти каждый детальный осмотр объекта начинается с его изучения под микроскопом. При этом главным образом изучается поверхность объекта. Исследуются имеющиеся на нем наслоения. Проводится сравнение различных мелких следов. Нужное для этих целей четкое увеличенное изображение получают не только с помощью оптической системы, но и в значительной степени с помощью источника освещения объекта. На практике обычно работают с увеличением не более чем в 200 раз. При большем увеличении освещение обычно становится недостаточным. Усилить же его не позволяют допустимые границы нагрева препарата. Кроме того, при большем увеличении падает глубина резкости, и четко различимыми становятся лишь небольшие части изучаемого объекта. Достижение нужной глубины резкости при изучении неровных поверхностей – одна из главных проблем в использовании световых микроскопов. Давно уже появились электронные микроскопы, однако их применение в криминалистике сдерживалось тем, что они не позволяли непосредственно наблюдать поверхность объекта. К тому же для получения его изображения требовалось довольно много времени. В последние годы была разработана совершенно иная техника электронной микроскопии, а именно растровый электронный микроскоп, позволяющий получать изображение поверхности исследуемого объекта на экране, сходном с экраном телевизора. Это изображение можно затем сфотографировать. В специальной обработке исследуемого образца, как в обычном электронном микроскопе, здесь не требуется. Возможно, 50-тысячнократное увеличение объекта. Однако можно увеличить и лишь в 20 раз, что очень важно для специфики криминалистических исследований. При этом глубина резкости в 500 раз выше, чем в световом микроскопе, что позволяет получить не плоскостное, а объемное изображение поверхности объекта. Соединение возможности очень большого увеличения с огромной глубиной резкости позволяет исследовать микроследы, совершенно неразличимые при наблюдении в обычном световом микроскопе. Исследование структуры этих микроследов в ряде случаев даже позволяет определить их химический состав. Подобные криминалистические исследования, если им предшествовал тщательный и продуманный поиск следов на месте происшествия и на осматриваемых предметах, очень эффективны. Однако растровый электронный микроскоп не полностью заменяет световой, так как с помощью РЭМ можно изучить лишь объекты размером не более 100 на 50 на 50 мм, и изображение в нем не цветное, а черно-белое.